Среди уныния природы, среди желтеющих лесов, когда покроет небосводы седая дымка облаков, когда дожди наводят сырость среди уснувших зарниц, когда хватит боязливость лесных зверей, стаи птиц, когда хочу благоговение, Творцу молиться я сильней и посылать свои моления.